Глава 4. Женечка ворвалась в 11 утра, застала врасплох, обезоружила. Дурные мысли куда-то канули, забылись. «Чуть свет, и я у ваших ног!» — воскликнула она, стаскивая туфли. «Как, ты еще не готов? А дилижанс, между прочим, у парадного!» «Я бы и сам доехал», — смущенно улыбался Пургин. «На своей машине? Да ты в своем уме!» «Папе нужен собутыльник, он тебе такого не простит. А вечером вызовем такси, как-нибудь уедешь. Ты в курсе, что в наше время можно заказать такси по телефону?» Она прижалась к жениху, стала целовать его, как-то размякла. «Еще рано», — намекнул Влад. «Да, ты прав», — согласилась Женечка. «Еще рано. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Мысленно закончил цитату Пургин. То здесь 100 грамм, то там 100 грамм. На то оно и утро. «Полчаса у нас есть», — колебалась Женечка. «Правда, подарок остался в машине». «Испортится». Влад недвусмысленно повлек девушку в комнату. Весело скидывали с себя одежды, разогревались перед решительной схваткой. Полчаса пролетели незаметно. Потом приходили в себя, восстанавливали дыхание, одевались. Женечка вскинула руку с миниатюрными часами. «Бежать пора. Как, ты еще не готов? Быстро собирайся, форма одежды произвольная, но это не значит, что сойдет любая хламида». В половине первого они добрались до машины, которую Женечка бросила у подъезда. Влад пристроился на пассажирское сиденье, девушка элегантно села рядом, запустила двигатель. Он украдкой наблюдал за ней. Управлялась с машиной Женечка неплохо, но иногда в пути могла задуматься, и стрелка спидометра начинала зашкаливать. «Ну и где подарок?» — спросил Влад. «Обернись». Он обернулся. На заднем сиденье сладко зевал разбуженный щенок, лохматый, до отчаяния симпатичный. Светло-песочного окраса с рыжими вкраплениями, с черными пятнышками на глазах, похожими на кляксы. «Что это?» «Подарок», — не моргнув глазом, ответила Женечка. «Утром с девчонками с работы съездили в питомник, помогли выбрать. Это сенбернар. Пока маленький, ему только месяц. Вырастет, в эту машину точно не поместится». «А Дмитрий Сергеевич в курсе, что вы ему уготовили? Вряд ли ты одна принимала это дерзкое решение. Признайся, мама подготовила?» «Ну», — замялась Женечка, — «на основании смутных намеков, после ряда обсуждений и консультаций...» «Понятно», — засмеялся Пургин. «Дмитрия Сергеевича поджидает крупный сюрприз. Поехали, душа моя. Надеюсь, твой отец не выставит нас этим подарком». Он был спокоен, как удав, настроен только на лучшее. Рядом сидела невеста, которую он обожал. Что еще надо? Погода в выходные была на загляденье, даже странно. Безветренно, сухо, солнечно, 18 градусов по Цельсию. Москва еще хваталась за ушедшее лето. Деревья, в принципе, были зеленые, а то, что облетало, быстро удаляли дворники. Люди ходили в кофтах, в расстегнутых куртках. Движение в субботу не отличалось интенсивностью, поэтому Женечка довольно быстро вырулила на Можайское шоссе. Она что-то неустанно щебетала, при этом поступала мудро, не требовала взаимности, не спрашивала, слушает ли он. Пургин не слушал, его сморило. Странно, он успокоился, уже не чувствовал себя библейским персонажем, идущим под конвоем на холм. Щенку наскучило сидеть одному, он свалился на пол, перелез вперед, начал забираться на колени. Влад помог ему, и щенок поблагодарил его взглядом, одним словом, свил гнездо. «Идиллия», — заметила Женечка, — «он тебя полюбил. Может, себе возьмем, воспитаем? А пап перебьется?» «Мы не сможем. За животными уход нужен. Их кормить и выгуливать надо. А нам бы себя прокормить. Постоянно некогда что-то готовить, стоять в этих кошмарных очередях. Вырастет, всю квартиру займет, а нас к соседям отселит». «Логично», — согласилась Женечка. «А с ребенком что?» «А что с ребенком?» — напрягся Влад. «Заводить надо. Папа в ЗАГС не пустит, пока не дам честное благородное слово, что за пару месяцев его запроектируем». «Согласен, проблема. Надо что-то решать». Поселок Отрадное находился недалеко от шоссе, за Березняками и Хвойным перелеском. Рядом протекала мелководная речушка, через которую были перекинуты два мостика — пешеходный и автомобильный. Поселок располагался в долине между зелеными холмами, граничил с деревушкой Сахновкой. Здесь проживали влиятельные люди в приличных домах на участках в 10 и более соток. Прокуроры, чиновники, милицейское начальство. Проживали, как правило, до снега, затем переселялись в городские квартиры. Смельчаки оставались и на зиму. Имелись школа, детский сад, аптека, несколько магазинов с приличным ассортиментом. Работала вневедомственная охрана. Женечка остановила москвич у решетчатой ограды. Замок был снят. Пургин выбрался наружу, развел створки. Двухэтажный дом находился в глубине участка. На открытой веранде работал магнитофон. Звучала французская музыка в современной обработке. Виновник торжества обожал оркестры Поля Мориа и Джеймса Ласта. Пронзительно сияло солнце, освещая подстриженную лужайку, ягодные кусты по периметру. У мангала между беседкой и клумбами колдовал мужчина в ярком пуловере. Разогнул спину, когда машина проезжала мимо, шутливо отдал честь. С крыльца спустилась миловидная 58-летняя женщина в брючном костюме, многоуважаемая Софья Кирилловна. Хозяйка дома лучезарно улыбалась. Женечка остановила машину рядом с темно-синими «Жигулями» третьей модели. На крыльце обозначился мужской силуэт в вязаной кофте свободного покроя. Дмитрий Сергеевич. Осанистый, с благородной сединой, располагающим лицом. Он выглядел младше своих лет, на хронические болезни не жаловался, бегал по утрам, впрочем, не каждый день. Влад первым вышел из машины, оставив открытой дверцу. Любезно поздоровался с Софьей Кирилловной, протянул руку шагающему навстречу мужчине. С пронзительным лаем вывалился из машины щенок, завертелся юлой, ударился о кузов, испугался и помчался скачками, куда глаза глядят. Собравшиеся оторопели. Щенок свалил какие-то ведра за крыльцом, порвал веревку, натянутую вокруг смородины, выкатился на лужайку и остановился слегка оторопевший. «Ну, капец, товарищи!» Пробормотала Женечка, делая вид, что она тут вообще ни при чем. «О, Господи!» — Софья Кирилловна взялась за сердце. «Что это, молодые люди?» — поменялся в лице Поляковский. «Подарок, Дмитрий Сергеевич», — обреченно вымолвил Пургин. Впрочем, все закончилось благополучно. Гневной отповеди избежали. Щенок сел, высунув язык, и уставился на собравшихся. Потом начало робкое движение к людям. Привлеченный лаем, на крыльцо выбежал кучерявый мальчишка лет 7, первый, пока что единственный внук Дмитрия Сергеевича. Здороваться не стал, подумаешь, событие. Зато глаза его округлились, когда он обнаружил на лужайке обаятельного щенка. С воплем паренек помчался знакомиться. Щенок перепугался, шарахнулся в сторону, сломав цветок, и пустился наутек. Ребенок с горящими глазами побежал за ним, и на лужайке воцарилось что-то невообразимое с визгом и разрушениями. На крыльцо выбежала относительно молодая женщина со строгим лицом, оценила ситуацию, ужаснулась. «Трофим, брось-то ко мне! Кому сказано?» Но бесполезно. Мальчишка со смехом гнался за щенком, тот увертывался, не давался в руки. В принципе, ничего страшного не происходило. «Дети мои, вы считаете, это то, что нам необходимо на старости лет?» — спросила Софья Кирилловна. «Ну, мы так думали», — растерянно пробормотал Пургин. «В машине был просто шелковый». «Ладно, разберемся с текущими неприятностями». Мужчины обменялись рукопожатием. «Удивили, нечего сказать. То конь, то собака. Прямо звероферма какая-то». «Зато теперь вам будет весело», — пискнула Женечка, прячась за спину жениха. «То есть до этого нам было грустно?» — хохотнул Поляковский. «Я даже знаю, кто из вас двоих инициатор этой провокации». Тамара Бригова, старшая дочь Поляковских, укоризненно покачала головой. Тамаре недавно исполнилось 36. Ее супругу Максиму было 39. Она была домохозяйкой, хотя имела диплом филолога и короткий, как выстрел, опыт работы по специальности. Максим, хирург по профессии, возглавлял лечебно-диагностическое отделение главного военного госпиталя страны, клинического орденов Ленина и трудового красного знамени госпиталя имени академика Бурденко. Он был талантливым врачом и даже неплохим администратором. «Ну, привет!» — подошел к ним Максим, пожали руки, символически обнялись. От хирурга веяло суровым мужским одеколоном и несбыточной надеждой развести огонь. «Ладно уж, родственник на выданье, иди сюда!» — сменила гнев на милость Тамара, обняла Влада и с хитринкой в глазах спросила. «Что, часики тикают? Кончается эра свободы и милосердия!» — ухмыльнулся Максим. «Так, мы не поняли», — нахмурился Дмитрий Сергеевич. «Это все, конечно, хорошо, обнимашки, теплые слова, но ничего хорошего, товарищи. Часики, как верно подметила Тамара, тикают. А мы с каждым часом все голоднее. Влад, помоги Максиму добыть огонь, а то он в своих больницах утратил все навыки. Совушка, милая, приготовь пока остальные блюда. Думаю, сядем на улице, погода пока благоволит». Пургин разжигал огонь по науке. Бумага, щепки, древесина покрупнее. Заструился дымок. Пламя пожирало периодику с изложением партийных установок и с живописанием трудовых подвигов советского народа. Рядом переминался с ноги на ногу Максим и ревниво смотрел, как разгорается содержимое старенького мангала. Влад подбросил дров, посмотрел на часы. «Еще минут 15, и будут угли». Покосился на Максима. Тот подтащил миниатюрный раскладной столик, взгромоздил на него свою сумку. Нарисовались две бутылки вина производственного объединения «Массандра» и французский коньяк «Наполеон». «О-о!» — не сдержался Влад. «Раскулачивать пора. Где купил?» «Нигде», — отрезал Максим. «Плох тот врач, что покупает коньяк». «Да, не подумал». Максим задумчиво разглядывал содержимое сумки. Поковырялся в соседнем отделении, вынул пару складных стаканчиков, обратил туманный взор в сторону дома. Можно было сбегать за хрустальными стопками, но в доме столько препятствий. Например, жена. С кухни доносился женский смех. Дочери общались с матерью. Щенку надоело бегать, он сидел на лужайке и тяжело дышал. Рядом рухнул запыхавшийся Трофим. Похоже, эти двое нашли общий язык. Из кухни доносился баритон Поляковского. Он требовал ускорения подготовительных мероприятий. Порывшись на дне сумки, Максим извлек вторую бутылку. Сравнительно скромный армянский коньяк под названием «Праздничный». Похоже, подобные напитки в их доме были расходным материалом. Максим символически плеснул в стаканы и сказал: «Давай за здоровье Дмитрия Сергеевича». «Вот так, по-черному, без закуски, втайне от всех?» — засомневался Пургин. «Ну ладно, давай». Махнул он рукой и потянулся к стакану. «Вкуснотища!» — крякнул Максим, возвращая свой стакан на столик. «Закурить дашь?» — воровато посмотрел он по сторонам. «Ну, ситуация ясна. Возможно, провинился. Ну, или просто Тамара борется за здоровье мужа, запрещает курить. А Максим не то что подкаблучник, но... не любитель подогревать семейные конфликты». «Сочувствую», — вздохнул Влад. «Так со всеми женатыми происходит». «Без исключения», — кивнул будущий свояк. «Так что хорошо подумай, прежде чем лезть в петлю». «На работе-то как?» «Тяжело», — признался Бригов. «Рабочие дни превращаются в ненормированные. В Афганистане очередное наступление на позиции маджахедов. Как следствие, много раненых. Самых безнадежных приводят в Бурденко. Порой отчаяние берет. Хоть в лепешку разбейся, ничем не помочь человеку. Самое современное оборудование используем. Ты не подумай, что к нам одних офицеров с генералами привозят. Есть и рядовые, и сержантский состав. Пацанов, послушаешь, такие страсти рассказывают. Просто мороз по коже». Максим поковырялся в сумке, извлек третий стаканчик, стал разливать. Теперь в три емкости. «За того парня», — предположил Пургин. «А я и есть тот парень», — проворчал Дмитрий Сергеевич, возникая из-за спины. «Устроили, значит, молодые люди? Вдали от всех? Думали, что я не замечу? Ладно, расслабься. С этими домочадцами не только с голода, от алкогольной недостаточности помрешь. Ну, ты не жадничай, Максимка. Наливай тестю как положено. Вот так». «С днем рождения, Дмитрий Сергеевич!» Чуть не в унисон произнесли Максим и Влад и чокнулись с ним. Надо же. Семейка лизоблюдов. Поляковский воровато покосился в сторону крыльца. «У кого тут сигареты? Давайте быстрее, пока не началось». С этими людьми было несложно. Никто не требовал определенных слов, действий, обходились без этикета и протокола. Это подкупало. Дмитрий Сергеевич считал правильно, уважение и почитание выражается в другом. «Тебя-то как, Влад?» — спросил Дмитрий Сергеевич, глядя ему в глаза. Смотрел нормально, без предубеждения, предвзятости. Можно сказать, с умеренным интересом. Но будущий тесть и должен интересоваться делами потенциального зятя. Да все в порядке, Дмитрий Сергеевич. Нагрузка обеспечена, но ничего такого, чтобы сгорать на работе. Встречи, командировки. Еще начальство обожает мылить шею. Понятно, кивнул Поляковский. Женечка говорила, ты отъезжал. Почти неделю ходила надутая, огрызалась. Ни один мускул на лице Пургина не вздрогнул. Фауст прекрасно знал, куда он отъезжал и зачем. Во всяком случае, догадывался с большой долей вероятности. Он в курсе, что Пургину известна личность Люси, а Янке не успокоится, пока не вычислят своего знаменитого крота. Он, похоже, тронулся на этой почве. Ну, хватит уже с ума сходить. Здесь нет врагов, просто есть еще... недоделанная работа. Отъезжал Дмитрий Сергеевич. В стан вероятного противника, так сказать. Ну, рутинная работа, ничего волнительного. Конкретизировать не могу, вы ж понимаете. Еще б не понимал. Усмехнулся Поляковский. Ну, сам больше 30 лет варился в этом соку. Софья Кирилловна даже без понятия, чем я на самом деле занимался. Не меняется ничего. Непринужденно засмеялся он. «Сначала я выдумывал для жены всякие небылицы, теперь ты будешь, а для моей дочери». «Преемственность называется», — осторожно заметил Максим. «Точно», — кивнул Дмитрий Сергеевич. «Максим, ты плохо работаешь. Почему не разливаешь? Что это за врач такой, если не чувствуешь внутренний импульс пациента?» «Вот не дай вам Бог, Дмитрий Сергеевич, стать моим пациентом», — проворчал Максим, распределяя коньяк по стаканам. «Видели бы вы, что творится в нашем госпитале и что после операции остается от пациентов». Выпили в третий раз. Коньяк расслаблял, окружающий мир уже не представлял угрозу. Трофим, наигравшийся щенком, побежал в дом к маме. Щенок галопом помчался за ним, смешно забирался на ступени, соскальзывал, снова лез. Трофим расхохотался, взял его на руки, перевалил на крыльцо. Оба потолкались на пороге и исчезли в доме. С веранды донеслись возмущенные выкрики. Упала кастрюля. «Спасибо за подарок, как говорится», — задумчиво пробормотал Поляковский. «Страшно представить, что будет, когда он вырастет. Ну, как назовем паршивца?» «Есть много хороших собачьих имен, Дмитрий Сергеевич», — встрепенулся Максим. «Север». «Варяг, буран, туман. Пусть подарком останется», — предложил Влад. «И голову ломать не надо, и верное отражение ситуации». «Бим?» — задумался Максим. А Дмитрий Сергеевич недовольно поморщился. Сначала страна зачитывалась романом Гавриила Троепольского. Затем сняли фильм со Штирлицем в роли пенсионера, и вся страна рыдала у экранов по непростой собачьей судьбе. «Это плагиат», — заявила Женечка, неся поднос с мясом. «Предлагаю оставить дебаты, дать парню какое-нибудь временное прозвище. Это сущий бандит. А когда мы его выбирали, был прямо лапочкой». «Мужчина, может, хватит уже пить?» — рассердилась Женечка. «Вы уже пьяные, а мы еще голодные. Сейчас подойдет Тамара с шампурами, и тогда берегитесь». Угли практически дозрели. Влад переворачивал шампуры, имел кое-какой опыт в этом деле. Сзади повисла на шее Женечка, активно мешала со своими нежностями. Стол накрыли на веранде, застелили скатертью, выставили салаты, мелкие закуски. Женечка поторапливала, шашлыки вот-вот дойдут. Царил здоровый ажиотаж. Вился под ногами щенок, усиливая неразбериху. Скрипели детские качели, Трофим решил перед обедом размяться. Потом побегал вокруг дома со своим новым другом. Тамара устала их контролировать, махнула рукой. Наконец расселись за столом, водрузили на него поднос из нержавейки с горой мяса. «И не стыдно вам?» — покачала головой Тамара. Где-то в жаркой Африке дети голодают, а они тут жируют. Владислав Анатольевич, вы еще долго будете любоваться на эту бутылку вина? Открывайте же, удовлетворите дам!» Звучали поздравления, стандартные и оригинальные, здравицы, хвалебные речи. Дмитрий Сергеевич досадливо отмахивался. Нашли на его голову виновника несчастья. «Может, выпьем, наконец, закусим?» «Вас даже погода, Дмитрий Сергеевич, любит и уважает», — закончил панегирик Влад. «Посмотрите, какой прекрасный день, и люди вокруг меня прекрасные», — поднял стопку Поляковский. «За вас, друзья! Что бы я делал без вас?» Капризничал Трофим, что-то поклевал, сбрасывал на пол колбасу. Под ногами вился мелкий сенбернар и хватал все, что падало. Выпили за супругу Дмитрия Сергеевича, за родную партию правительства, не будь которых, вряд ли бы они тут собрались. Затем за подрастающее поколение, которое уже активно зевало и терло глаза. Тамара взяла сына на руки, отнесла в дом. Максим тут же выпросил сигарету, стал курить, сместившись к ограждению. Пургин пристроился к нему. Вздохнув, Дмитрий Сергеевич стал третьим. «А ты-то куда?» — всплеснула руками Софья Кирилловна. «Родственники дорогие, скажите ему, что курить в таком возрасте — это убивать себя наповал». Дмитрий Сергеевич отбивался, мол, он не лошадь, чтобы умирать от такой ерунды. Вернувшаяся Тамара подозрительно поводила носом, но предъявить ничего не смогла. Выпили опять за подрастающее поколение, которое в этом году отправилось в первый класс. «Бедный ребенок», — сетовала Софья Кирилловна. «За что ему? Ну и как там в школе? Это же так непривычно. Это ужасно», — покачала головой Тамара. Ребенок был в шоке. Особенно после того, как узнал, что ходить в школу придется каждый день и в течение многих лет. Мы пытались объяснить ему, что это зло неизбежно, что это расплата за грехи прошлой жизни, все через это проходят. Нам кажется, он не понял. Ничего, однажды, лет через 15, все закончится, и у ребенка начнется нормальная жизнь. Выпили за врачей, и за Максима в частности. «За тебя, зять», — провозгласил Дмитрий Сергеевич. «Ну, возможно, подчас мы к тебе несправедливы. Требуем того, что ты не умеешь, особенно Тамара. Но следует признать, ты врач от Бога. Таких, как ты, в Москве единицы. Это любой подтвердит. Все твои коллеги, служащие Минздрава, выжившие пациенты», — негромко добавила Тамара. Было весело, царила непринужденная атмосфера. Мясо и салаты уже не лезли, пили половинками, чтобы окончательно не захмелеть. «А за нас сегодня пить будут?» — не выдержала Женечка. «Сидим тут перед вами, сидим!» «Обязательно!» — заулыбался Дмитрий Сергеевич и поднялся со стопкой в руке, начал шутливо изображать персонажа иронии судьбы. «Мы очень рады, что ты, Женя, и ты...» «Надя», — подсказала Тамара. Народ за столом дружно грохнул. «Так, я сейчас серьезно», — пояснил Поляковский. «Так, мы очень рады, что ты, Женя, и ты, Владислав, наконец нашли друг друга и дальше пойдете по жизни вместе. Никто не будет вам мешать, учить жизни, вы уже взрослые, ученые. Надеюсь, это будет прочный союз на всю жизнь. Уважайте, любите друг друга, размножайтесь», — прошептала Тамара. «Ну, кстати, и это», — кивнул Поляковский. «Если без внуков, то все отматываем назад. И Софья Кирилловна меня поддержит, верно, душа моя?» «Хватит с них на сегодня», — резюмировал Дмитрий Сергеевич. «Вместе еще до свадьбы. Там и наговорим им всякой всячины». «Ладно», — вздохнула Женечка. «Хоть на этом спасибо». «Кстати, одобряю твой выбор», — сказала Тамара, беззастенчиво разглядывая Пургина. «У меня обычно доброго слова не выпросишь, но тут должна признать. Мужчина со всех сторон положительный, ответственный, занимается важной работой. Опять же, интеллигентный, скромный, учтивый, всегда хорошо выглядит. С таким и в общество выйти не стыдно. Мы еще присмотримся, конечно, к нему, но пока впечатление позитивное». «Ну да, сносно», — засмеялся Максим. «Это было приятно, Тамара», — сказал Влад. «Спасибо». «Специфично, но приятно». «Жуйте с булочкой, не жалко», — пожала плечами Тамара. «Могу добавить. Надеюсь, ты сможешь попридержать нашу прыткую лань, которую постоянно куда-то заносит». «Придержим», — пообещал Пургин. «Это куда меня заносит?» — насторожила Женечка. «А ты молчи!» — шикнула на нее Тамара. «С тобой вообще не разговаривают. Давайте, граждане отдыхающие, имею тост. За грядущий союз рыцаря плаща и кинжала с принцессой пера и печатной машинки». Приближался вечер, блекли краски. «Как вы себя чувствуете, Софья Кирилловна?» — наклонился к ней Пургин. «Как заложница, Влад!» — грустно улыбнулась будущая теща. Эта женщина была воплощением спокойствия и сдержанности. Никогда не ругалась, хронически не могла повысить голос, тем более сорваться на крик. Всю жизнь провела рядом с мужем, заботилась о нем, не лезла в его дела, воспитывала детей. До 81-го года работала на полставки в секретариате ЦК, занималась размножением на ротаторе документов. Работа была непыльная, приносила кое-какую денежку. Когда исполнилось 55, Софья Кирилловна и дня лишнего не проработала, оформила пенсию и стала возиться с Трофимом. Малец уже в те годы не был, мягко говоря, образцом послушания. За воротами засигналила «Волга», и на территорию проникли несколько мужчин в штатском с большой коробкой и цветами. Щенок, как порядочный сторожевой пес, жестко их облаял. А когда его угрозы не возымели действия, опустил уши и ушел. Дмитрий Сергеевич радушно обнимался с гостями, тянул их к столу. «Некогда, Дмитрий Сергеевич, ей-богу, некогда!» — отбивались гости. «Нам еще в Ярославль до ночи добираться, к тому же у вас семейный праздник». И все же он усадил их за стол, символически заставил выпить. У мужчин были мужественные лица, и хотя все были одеты в штатское, от них за версту веяло элитой советской армии. «Равняемся на вас, Дмитрий Сергеевич!» — провозгласил, поднимая бокал, старший по званию. «Всегда будем помнить, как ели с вами пуд соли. Редкая, между нами говоря, гадость!» — дружно засмеялись мужчины. «Жалко, что вы на пенсию вышли. Ну, ничего. Отдохните год-другой и возвращайтесь на службу. Дай бог, сведет еще судьба». Дмитрий Сергеевич даже прослезился, обнимался с мужиками, когда они засобирались. «Афганистан», — догадался Влад. «А мужики, возможно, треть управления КГБ или военная контрразведка». «Парни, а коробка?» — крикнул им вдогонку Поляковский. «Что вы тут бросили?» «Это вам, Дмитрий Сергеевич!» — крикнули из заведенной уже машины. «С днем рождения! Разберетесь!» В коробке оказался цветной телевизор японской фирмы «Шарп» с приличной диагональю. Гости заглядывали в коробку, делали уважительные лица. «Так, начинаем интриговать!» — прошептала Женечка. «Пока Тамара со своими проглотами лапу не наложили. Эта штука должна быть нашей. Родителям она нафиг не нужна, у них все есть». Она как в воду глядела. Тамара ходила кругами вокруг коробки и делала выразительное лицо. «Перебьетесь!» — засмеялся Дмитрий Сергеевич, унося коробку в дом. «Сначала мы с мамой наиграемся, а там посмотрим». Когда подали чай, практически стемнело. Женщины попрятали бутылки. Стало как-то скучновато. «Ну что, родной, ты счастлив?» — спросила Софья Кирилловна. Вопрос застал хозяина дома врасплох. Он обнял жену, задумался. «Счастлив ли я? Ну, если отделаться шуткой, то, наверное, да. Ведь я дожил до пенсии. А в остальном... Хочется, чтобы вот эти скорее поженились, внуков нам нарожали». Небрежно кивнул он на младшую дочь. «Хочется, чтобы Трофим нормальным человеком вырос, а не таким балбесом, как сейчас. До коммунизма уж, наверное, не дотяну, но вот до мира во всем мире. Почему бы нет?» Дмитрий Сергеевич засмеялся и обнял жену. «Конечно, счастлив, душа моя, ведь у меня есть все вы». На улице совсем стемнело. Становилось прохладно, все же осень на календаре. Софья Кирилловна накинула на плечи шаль, зябко ежилась. «Я останусь, хорошо?» — шепнула на ухо Владу Женечка. «Помогу убраться, все такое. А тебе такси вызовем». «Конечно», — пробормотал он. «Пришла пора сматывать удочки». Возвращался дискомфорт, просыпалось невнятное беспокойство. Тамара и Максим удалились в дом будить Трофима. Максима заметно вело, принял на грудь лишнего. Тамара, как оказалось, пила только сок и планировала сесть за руль. Предложила подбросить Влада до метро, он отказался. Пусть спокойно едет с ребенком и выпившим мужем. Он стоял, облокотившись на ограждение веранды, вдыхал вечерние запахи. «Ну, что стоишь, как неродной?» — пристроился рядом Поляковский. «Давай накатим по одной». «Я уже все, спасибо. Выпил достаточно, не стоит усугублять», — отказался Влад. «Не любишь терять контроль?» «Не люблю, Дмитрий Сергеевич». В округе стояла тишина. Соседи попались нешумные, за весь день даже не показались ни разу. Воздух еле уловимо пах хвоей. Этого добра за проезжей частью было достаточно. Влад чувствовал на себе пристальный взгляд. Дмитрий Сергеевич кратко изучал его. Что он мог увидеть в полумраке? Пургин скосил глаза, улыбнулся, но Поляковский уже отвел глаза. «Ты вроде напряженный весь день, Владислав, или мне показалось?» «То отпускает тебя, то опять. Признайся, все в порядке. Не передумал еще жениться на моей дочурке?» — спросил он. Влад чуть не поперхнулся. «Да что вы говорите, Дмитрий Сергеевич! Ваша дочь для меня — это все! Не нужен никто другой, никогда не потребуется. Даже обидно, что такое заявляете». «Ладно, не обижайся. Ишь, обидчивый какой. Ну, спросил, подумаешь. Я же вижу, что тебя какая-то заноза грызет. Вцепилась и не желает вытаскиваться». «Да нет, Дмитрий Сергеевич, почудилось вам. Профессиональные издержки. Стараюсь всеми силами не приносить работу домой, уж тем более в гости, но не всегда могу. Не обращайте внимания, это никоим образом не относится к нашим с Женечкой отношениям». «Ах, темнишь ты, Владислав. Ну да ладно». Дмитрий Сергеевич немного помолчал и снова заговорил. «Встретиться нам как-нибудь надо, Владислав. Не в этом шалмане, а тет-а-тет, как говорится. Можно и с бутылочкой чего-нибудь привлекательного. Хотите обсудить предстоящую свадьбу?» «И как ты догадался?» Тихо засмеялся Поляковский. «Именно это, Владислав. Обсудить наше предстоящее торжество. Меньше месяца остается. Мы ж не в фабричной столовой это дело отмечать будем. А также дальнейшую жизнь. Вашу, нашу. А также кое-что еще. Но стоит ли сейчас об этом?» «Заинтриговали, Дмитрий Сергеевич». «Я мастер по этой части», — усмехнулся Поляковский. «Впрочем, уже не тот, что раньше. Иссякает фантазия, и боевой запал уже не тот. Намекаешь, что-то по работе не клеится. Что ж в этом необычного, учитывая, где мы с тобой работаем? Вернее, это ты работаешь, а я уже нет. Могу поспособствовать, даже продвинуть, избавить от определенного рода проблем. Понятное дело, ты сам должен всего добиваться. Да ты и не из тех, кто приходит на готовенькое. Прости, наводила тебе справки, все-таки дочь тебе доверяю. Но все же маленькое содействие со стороны никогда не лишнее, согласись». «Соглашусь, Дмитрий Сергеевич. Обязательно поговорим. Так что подъезжай. Женечку в наши дела лучше не впутывать. В этот день она пусть в городе останется. Предварительно согласуем встречу. Телефон ты знаешь». «Конечно, Дмитрий Сергеевич. Не обещаю, что это будет прямо на днях, но...» «Да все понятно, зять. Как сможешь, так и сможешь. Тебе всегда будут рады в этом доме». Что это было? Не самое подходящее время, чтобы анализировать. Уехали Бриговы, прощались шепотом. Первоклассник Трофим набегался, надышался и теперь упорно не хотел просыпаться. На коврике в углу веранды посапывал симпатичный щенок. Тоже пушкой не разбудишь. Дмитрий Сергеевич вызвонил такси. Машина подъехала минут через 20. Водитель по рации принял заказ. Влад раскланялся с родителями, поблагодарил за радушный прием, пожал твердую руку Поляковского. Прежде чем сесть в машину, обернулся. Женечка с матерью гремели посудой, а Поляковский стоял за жиденьким вьюном и пристально смотрел в его сторону. Мурашки поползли по коже. Это было неприятное ощущение. Взгляд из беседки просто сверлил. Черт знает что, и сбоку бантик. Влад забрался на заднее сиденье, громко хлопнув дверцей. Таксист доставил по назначению, высадил во дворе. Часы показывали 11 вечера. Город еще не угомонился, но двор был пуст. Несколько минут Влад постоял у подъезда, потом взлетел на цыпочках на свой этаж, вошел в квартиру, выдохнул. Прошел по всем комнатам, включая свет, затем в обратном порядке выключая. Добрался до кровати, рухнул на нее, не снимая покрывала, и отключился, но ненадолго. Выспаться так и не удалось. Он посмотрел на электронные часы, стоящие на тумбочке. 12:49. Немного же поспал. И это все? Ладно, завтра воскресенье, можно наверстать. Влад вскочил, почистил зубы, умылся. На кухне, не включая свет, припал к горлышку заварочного чайника, высосал всю заварку и начал лихорадочно одеваться. Спешил, боясь, что передумает. Какая только ахинея не шла в голову. Он покинул квартиру, так и не включив нигде свет, бесшумно скатился по ступеням. На улице стояла кладбищенская тишина. Прогулочной походкой Влад прошел вдоль дома, свернул за угол, ускорился. Капитальные гаражи стояли на задворках, два ряда продолговатых строений, железные ворота в каждом блоке. Кооператив теоретически охранялся. Но сегодня никто не полюбопытствовал, куда это он собрался посреди ночи. Замки и петли были смазаны. Через пару минут он вывел из гаража свою Ниву, закрыл ворота. Двигатель работал безупречно. Полезная привычка следить за машиной, чтобы в баке что-то плескалось. Он сел за руль, устроился поудобнее, выдохнул. Лобовое стекло слегка запотело. Ну, выпил, с кем не бывает. Но вроде трезв, готов контролировать дорожную ситуацию. Помогут ли корочки при встрече с инспектором ГАИ, вопрос интересный. Обычно Влад так не делал, почитал закон до последней буквы. Иногда самому становилось противно. Но раз уж приперло, лучше не думать о плохом. Он плавно начал движение, выехал из гаражного кооператива. Что ему хотелось выяснить этой ночью? Хоть тресни, он не знал. Но что-то внутри толкало. Скоростной режим не нарушал. С гаишниками пронесло. У поворота с Можайского шоссе стояла машина патрульно-постовой службы. Но интересы служивые не проявили. И уже несколько минут спустя Влад въехал в поселок Отрадное. Поселок спал. Над оградами смутно выделялись крыши небедствующих граждан Советского Союза. Фонари установили недавно, еще не подключали. Светила луна. Бледная ночная лампочка. Буквально на глазах набежали облачка, и лампочка погасла. За пару сотен метров до нужного места Влад выключил фары, дальше двигался практически на ощупь. Съехал на левую обочину, осторожно перевалил через водосток, фокус удался благодаря высокому дорожному просвету, и заехал под старую изогнутую ель. Это дерево он запомнил еще вчера вечером, мохнатые лапы царапали стекла. Он вышел из машины, развел пару веток, получился наблюдательный пункт и вернулся. В темное время суток машину не видно, да и днем нужно присмотреться. Дорога рядом, за ней решетчатая ограда. Виднелась веранда, частично дом. Осталось выяснить, зачем он сюда приехал. Дождя пока не было. Синоптики намекали, что все возможно. Теплее не становилось. С чего бы? Несколько минут Влад просидел в машине, покурил в кулак. Выбравшись из нее, пролез под ворохом иголок и, присев на корточки, стал прислушиваться, как индейец, вышедший на разведку в чужой лес. Потом перебрался через дорогу и встал за столбиком ограждения. Дом предстал во всем формате. Свет не горел, только справа от входной двери в окне что-то поблескивало. Видимо, дежурный светильник в прихожей. На первом этаже находилась спальня родителей, наверху ночевала Женечка. Щенок не появлялся, загнали в дом, было бы бесчеловечно оставлять эту крошку на улице. Заметно похолодало. Вроде бы тепло оделся, все равно пробирало. Ловить тут было нечего, жильцы спали. Какие доказательства он хотел получить? Собственное поведение становилось загадкой. Внезапно В окне на первом этаже стало светлее, и Пургин насторожился. Скрипнула дверь. Кто-то вышел из дома. Прогибались половицы на веранде, скрипели ступени. Человек спустился с крыльца. Влад застыл за столбом. Кому не спится в ночь глухую, лишь бы не Женечке. Нет, это была не она. Под крыльцом обрисовался мужской силуэт. Он постоял на дорожке, немного прошел вперед, снова остановился. Очертился профиль Дмитрия Сергеевича, какой-то хищный, напряженный. Он словно что-то вынюхивал. Повернул голову, стал ощупывать взглядом лужайку, ограду, ельник за дорогой, как будто почувствовал, что он тут не один. Состояние в эту минуту было не самое комфортное. Влад слился со столбом. На зрение Дмитрий Сергеевич не жаловался. 65 лет человеку, очки надевал только для прочтения мелкого текста. «Интересно, подойдет?» — мелькнула паническая мысль. «Придется поздороваться, как-то объяснить свое поведение. Это в принципе необъяснимо, если не сказать правду. И даже с правдой как-то тупо». Заскрипела щебенка на дорожке. Звуки отдалялись. Влад высунулся и увидел, что Поляковский поднялся на крыльцо, но в дом не зашел. «Странное поведение, Дмитрий Сергеевич, не находите?» Женечка никогда не говорила, что отец страдает бессонницей. Алкоголь он принял немало, да и ел от души. После такого люди спят беспробудным сном. Раз не спит, значит, что-то беспокоит, не дает уснуть». Что может беспокоить человека, у которого есть все для тихого семейного счастья, кроме возраста? Волнение усиливалось. Значит, имелись причины, возможно, вызванные поведением некоего Пургина. Заскрипели ножки стула. Донеслось сиплое дыхание. Дмитрий Сергеевич подтащил к столу тяжелый стул и сел, облокотившись на столешницу. Весь участок был перед его глазами, но он не заметил постороннего. Чиркнула спичка. Зажегся огонек сигареты. Эх, не видит Софья Кирилловна. Будущего тестя что-то мучило, а Курева успокаивает. Прошло минут пять, и огонек потух. Ничего не происходило. Внезапно Дмитрий Сергеевич глухо выругался, резко поднялся, отставил стул, и входная дверь захлопнулась. Лязгнула щеколда. Через пару минут дополнительное освещение в холле погасло, остался только тусклый огонек. Пургин перевел дыхание. Эта игра в прятки начинала утомлять. Он выждал пару минут, перебежал дорогу и забрался в машину. И что все это значило? Да ничего. Как сказал бы любой нормальный следователь, безосновательные, притянутые за уши подозрения. Можно подумать, он хотел, чтобы преступником оказался Дмитрий Сергеевич. Больше всего на свете он этого не хотел. Лучшим вариантом было бы развернуться и уехать. А в понедельник заняться поисками настоящего крота. Но Влад сидел, ждал у моря погоды. Какая разница, где не спать? Холодало. Но включать двигатель нельзя, это будет то же самое, что вручить приглашение. Помаявшись, он вылез наружу, открыл багажник. Под коробкой с инструментами лежало старое одеяло с пятнами машинного масла. В холодные зимы он укрывал им мотор. Влад вернулся на водительское место, укутался с ногами. Стало терпимо и даже уютно. Но появилась другая проблема — борьба со сном. Глаза закрывались, накатывались волны, он вздрагивал, распахивал глаза, но в борьбе со сном начал поддаваться, уступать. Иногда приходил в себя, вертел головой, успокаивался и снова тонул в пучине. Так прошла почти вся ночь. Влад очнулся незадолго до рассвета, вытянул шею. Еще не светало, но окружающие предметы стали резче. Со стороны Москвы шла машина. Странно. За всю ночь тут никто не проехал. Он забеспокоился, протер глаза. Пятна света блуждали по проезжей части, озаряли ограду. Убирать машину было поздно, даже с выключенными фарами. А незнакомая машина приближалась. Сработали тормоза, автомобиль замедлился, немного проехал вперед и остановился. практически напротив ворот. «Жигули» второй модели с кузовом «Универсал», цвет не разберешь, возможно, серый, хотя ночью все «Жигули» серые. Образовалась некая интрига. Его могли заметить, а могли и не заметить. Это как карта ляжет. Водитель погасил огни, сигналить не стал. Пару минут было тихо. Потом дверцы машины открылись, и из нее вышли двое, осмотрелись, закурили, стали переговариваться. Звякнула щеколда. В калитке появился третий. Подошел к ним. «Поляковский Дмитрий Сергеевич». «Кто рано встает, тому Бог дает». Мужчины обменялись рукопожатиями, несколько минут о чем-то разговаривали, но голосов слышно не было. Беседа шла мирно, говорил в основном Поляковский. Он был не в духе, смотрел из-под лобья. Два его собеседника стояли в полоборота. Иногда открывались лица, маловыразительные, безусые, безбородые. Рост средний, не худые, не толстые, в кепках, одеты неброско. Они могли быть кем угодно, хоть уголовниками, хоть академиками. Дмитрий Сергеевич зачитывал инструкции. Именно так это выглядело. Пургин терялся в догадках. Это запланированная встреча? Почему именно сейчас, после празднества, употребления спиртного? Нельзя было раньше или позже? Нет. Об этой встрече заранее не договаривались. Поляковский позвонил, эти приехали. То, что время раннее, значения не имело. А почему? Значит, у Дмитрия Сергеевича появились основания вызвать этих людей. И не боится, ведь в доме супруга, дочь. Хотя чего ему бояться? Не бывает бывших чекистов, кто угодно может приезжать и в любое время суток. Уж навалит родне лапши на уши. Беседа тем временем завершилась. Участники встречи пожали друг другу руки, двое сели в машину, «Жигули» развернулись в три приема и покатили обратно. Дмитрий Сергеевич угрюмо смотрел им вслед, а когда машина растаяла, вошел на участок, заперся и неспешно двинулся по дорожке. Он удалялся, таял в предутреннем воздухе. Влад не шевелился. Тоска уперлась в горло колючим комом, не продохнуть. Мысль повергла в ужас. Похоже, он никогда не женится на Женечке Поляковской. Нет, он должен разобраться, это недоразумение. В какой конституции написано, что нельзя встречать гостей в 6 часов утра? Его трясло, на силу сдерживался. Сбывались самые мрачные прогнозы. Или нет? Поляковский, как назло, еле шевелился. Так и подмывало догнать и отвесить пинка для ускорения. Наконец поднялся на крыльцо, постоял, вошел в дом. Матерясь сквозь зубы, Влад запустил мотор, вывел машину задним ходом из-под дерева, выехал на дорогу и включил фары. Слава богу, ни во что не вписался. Он догнал «Жигули», когда те сворачивали на шоссе. Не почудилось. Вторая модель темно-синяя, номера заляпаны грязью. Да и польза от этих номеров... Если это то, о чем он думал, номера фальшивые, долго ли их установить? Шоссе в этот час было практически свободно. Раннее утро, выходной день. Такое ощущение, что водитель колебался, налево ехать или направо. Пощелкал указателями поворота, определился, повернул направо. Там не было никакой Москвы. Пассажиры могли засечь слежку. Не так уж много машин выезжало из Отрадного. Оставалось надеяться, что это не так. Влад пропустил страшноватый ЗИЛ, громыхающий в сторону Можайска, и пристроился за ним, всматриваясь в светлеющее пространство. Незнакомцы размеренно катили. Шоссе плавно изгибалось, и за ними легко можно было наблюдать. ЗИЛ тащился, как убитый, и «Жигули» второй модели пошли в отрыв. Это было не очень хорошо. Выждав, когда освободится встречная полоса, Влад тоже пошел на обгон, опередил грузовик и вернулся на полосу. Пришлось поднажать. Объект удалялся. Проезжая часть пустовала, видимость отличная. Населенных пунктов в этой части Подмосковья не было. Вдоль трассы тянулись жидкие лесополосы, голубело озеро. Справа возвышались холмы, за ними закрытый щебеночный карьер. Водитель синего универсала продолжал разгон, ему ничто не препятствовало. И Влад тоскливо наблюдал, как между ними растет пропасть. Местность справа становилась какой-то сложной. Буераки, кустарники. Примыкающую дорогу он даже не заметил. Вроде бы соответствующий знак, но Влад не придал значения. Универсал неожиданно свернул, плавно съехал с горки и пропал за дебрями ивника. Появился в разрыве, снова исчез. Это был сюрприз, впрочем, ожидаемый. На принятие решений оставались секунды. Стиснув зубы, Влад промчался мимо поворота и уловил краем глаза. Универсал отдалялся, переползал через колдобины. По курсу у него никакого жилья, штабеля бетонных блоков, дальше отвалы, карьер. Возможно, имелся кратчайший проезд на какие-нибудь дачи. Влад проехал 100 метров, встал на обочине. Обзор закрылся, значит, его не видели. Подгоняло нетерпение. Вдруг исчезнут. Где тогда их ловить? Абсурдность происходящего просто зашкаливала. Дорога освободилась, и он, развернувшись, помчался обратно. Проселочная дорога была пуста. Синие «Жигули», видимо, свернули. Он дождался, пока протащится что-то длинное с прицепом. Съехал на проселок. Выбора не осталось. Единственная дорога к карьеру. Судя по ее состоянию, предприятие давно не работало. Влад свернул, медленно поехал по разбитой грунтовке, от которой не было никаких ответвлений, сканировал глазами чахлый ивняк. Дорога втянулась в седловину между возвышенностями. Пейзажи отчасти антропогенные, нагромождение непригодных пород, развалившиеся сараи. Сам карьер находился за холмами. Затем дорога резко повернула за отвал. Мелькнула, может, не стоит? Но он уже так много проехал, чтобы разворачиваться. Отыскал глазами относительно ровный участок, стал вписываться в поворот. Лучше послушал внутренний голос. Дорога огибала отвал, петляла змейкой. Слева за деревьями виднелись постройки, вряд ли относящиеся к жилью. Синие «Жигули», как ни в чем не бывало, стояли на обочине. Капот нараспашку. В нем возился водитель. Рядом стоял второй, курил. Пургин чертыхнулся. «Это полный капец. Теряешь хватку, майор. Уходить с маршрута было поздно. Осталось лишь двигаться прямо». Курильщик повернулся на шум, равнодушно смотрел, как приближается машина. Только ленивый не срисует номерные знаки лицо водителя. Разогнул спину водитель, тоже стал смотреть. Незнакомые, обоим лет под 40, крепкие, лица серьезные, не дураки. И уж точно не уголовники. Влад заскрипел зубами. Почему-то вспомнили слова Алекса Олдриджа про людей на подхвате у Фауста. Для слежки, охраны, прочих деликатных поручений. Эти люди не боялись показывать свои лица. Почему? А что они сделали противозаконного? Голова лихорадочно работала. Что делать? Остановиться? Показать удостоверение? А если у них такие же? Мериться корками? Оружия при себе, к сожалению, нет. Он не стал останавливаться. И те не собирались его задерживать, не знали, вооружен ли он, есть ли поблизости подкрепление, или это обычные граждане, заехавшие на карьер, что странно, но законом не возбраняется. Влад проехал мимо синих «Жигулей». Угораздило же, головой надо думать, а не прочими местами. Слежку выявили, решили проверить, выяснить, кто их пасет. Проверили, выяснили. Незнакомцы остались на дороге, провожали глазами Ниву. Влад не оборачивался, лица и так запомнил. А ведь могли остановить, попросить помочь, а то машина что-то заглохла. Но парни, видимо, без юмора. Он видел в зеркале заднего вида, как они закрыли капот, стали разговаривать. Починились. Влад ушел за поворот, прибавил газу, добрался до ближайшей развилки, съехал в поросшую курослепом колею. Дорога пошла вниз. Тянулась по паде лощины, снова выбралась на поверхность. Сооружения карьера остались в стороне. Он заехал в кусты, вышел из машины, сел на поваленную иву и предался невеселым размышлениям. Неподалеку журчал ручей. Люди в синем не появлялись и не появятся, он в этом был убежден. Поедут за дальнейшими инструкциями. Совершил ли он что-то непоправимое? Знают его или нет, но приметы опишут, и вскоре Дмитрий Сергеевич будет в курсе, что произошло под утро.